Глава 21. Лифт. Легион снова собрался в большую армию, но никуда не двигался. Адепты так и висели на месте недавнего боя в ожидании новых команд. Всех предупредили, что Титан может вернуться, возможно, даже с новой свитой, поэтому бойцы сохраняли осторожность. Но беспокойства никто не проявлял. Армия верила в свое руководство. Придет новый Титан, разберутся и с ним. Тем более они стали сильнее, а потенциал для следующей трансформации сам собой не наберется. Тут требовались испытания. В общем, бойцы жаждали сражений и крови монстров. Вместе с тем, переходить к активным действиям, например, искать новых врагов, они пока не торопились. Бойцов вымотала многочасовая трансформация. Не могли сейчас участвовать в сражении и энергетические хирурги. После удаления последствий отравления и лечения пострадавших им нужно было обновить свои протоколы, потому что тела потенциала слишком сильно поменяли свойства вибрационного поля. В частности, сигналы и энергия проходили с гораздо большей скоростью. А это все равно, как если бы человек вдруг стал в два раза быстрее. После такого даже самому умелому бойцу требовалось привыкнуть к реакции тела, просто чтобы не пораниться. Требовался отдых и Алексу. Он вообще заметил, что любые активные действия на четвертом слое серой зоны или трансформация полумиллионной армии мастеров линзы создают, на удивление, большую нагрузку на разум. Но в первую очередь это касалось сражений. Собственно, короткие схватки растягивались в часы, а то и дни, благодаря активному разгону. При этом сознание переходило в странное состояние, примерно такое же нестабильное, как плоть и энергетика других адептов. Алекс сильно подозревал, что все дело во внимании как инструменте. Ведь на текущем уровне внимание оказывало чуть ли не физическое воздействие. Поэтому, выходя наружу, оно подвергалось аналогичному воздействию Титана и менялось, как и вся остальная реальность. А вместе с ним и Алекс. Причем тело звезды от таких тонких воздействий не защищало. И в архивах о таких тонких материях не говорилось. Ха, вот что является причиной откровений. Это прямое воздействие на сознание. Размышлял он. Что интересно, Алекс имел немалый опыт в этой сфере. Ведь противостояние волне или квазисуществам также можно было назвать сражениями сознания против сознания. Тем более в квазаре противник действовал ментальной энергией, которой и полагалось воздействовать на разум. Однако в мертвом кластере он не уставал настолько сильно и мог путешествовать от одного врага к другому месяцами. «Я же отдыхал недавно. Получается, истинные монстры бесформенного превосходят ментатов. Хотя ментаты умели действовать на сознание напрямую. Видимо, все дело в бесформенном и его влиянии на своих слуг. Хм, любопытно». Единственный плюс всех этих напряжений — матрица пустота разума развивалась семимильными шагами. Сигнатуры. Уникальные. Пустота разума. 2 звездочки. 95%. Между прочим, 2 с небольшим недели назад умение находилось на отметке 93%. То есть с тех пор оно повысилось сразу на 2 пункта, что было очень высокой скоростью для развитой способности. Это давало надежду, что в скором будущем пустота разума эволюционирует, и, возможно, нагрузка снизится. Точнее, сознание дольше сможет выдерживать сражение на 4-м слое. К сожалению, прямо сейчас оно пробуксовывало, и ему требовался отдых. Но полностью отключиться в 4-м слое Алекс не мог. Он словно бы ощущал бурлящую вокруг волю. Ему казалось, что стоит отключиться, рядом тут же появятся враги. И в этом имелся свой резон. Как адепты следили за титанами, так и монстры могли следить за координатором легиона. «А возможности следить у них не хуже, чем у нас», — подумал он. «Хотя почему не хуже? Гораздо лучше». В общем, с этого момента Алексу требовалось проявлять бдительность и постоянно оставаться в сознании. Поэтому он снизил нагрузку до минимума, запустил циркуляцию лечебного огня и стал созерцать серую зону. Искать новых монстров он даже не пытался. Для этого у него имелись юрт, миром и остальные сканеры. Однако даже в таком состоянии ему не дали долгого отдыха. Большая армия не могла долго существовать без своего командира. «С тобой хочет поговорить Лист», — сообщила миром. пусть подойдет. За все нужно платить. Такой мысли придерживалось большинство адептов. Любители бесплатного отсеивались на предыдущих этапах. А если не отсеивались, их переучивали школы, другие адепты или сама жизнь. Естественно, что Лист, как опора великой школы, прекрасно знал это простое правило. «Алекс», — начал он. «Что ты хотел?» — спросил тот, немного удивившись скромности Листа. Обычно опора действовал гораздо более прямолинейно. «Я поговорил со своими офицерами, и мы решили, что раздел добычи надо пересмотреть. 50% на 50% — это слишком жирно для нас, с учетом того, что абсолютно все получили тела потенциала». «Неожиданно такое слышать», — удивился Алекс. «Вполне ожидаемо», — неожиданно серьезным тоном произнес Лист. «Предыдущие договоренности были заключены, когда мы не знали, что нас ждет. И ты не знал, получится ли у тебя сделать тела потенциала. Но сейчас результаты известны, поэтому я пришел к тебе от имени всех адептов Легиона. Кстати, с суварцами я уже поговорил. Амаш согласен, что нужно изменить раздел добычи. А мы и суварцы — это большая часть Легиона. Так что остальные точно согласятся с любым нашим решением». «Феликс, наверное, даже приплачивать готов, лишь бы дальше оставаться в Легионе. Но я его понимаю. Этот жук больше всех получил от трансформации. Я его видел недавно. Он чуть ли не пританцовывал от восторга. Между прочим, это сложно проделать с его телом, да еще в открытом космосе. Так что надо обсудить новые правила для всех участников Легиона Корвус». «Хм, раньше ты предлагал мне назначить отдельную цену для школы Корвус и специальную для всех посторонних», — протянул Алекс. «То было раньше. Сейчас посторонних не осталось», — усмехнулся Лест. «После боя с Титаном все стали своими и понимают, что полностью зависят от тебя. Поэтому готовы следовать за тобой, сколько смогут». «А как же твоя школа? Разве ты не должен хранить ей верность?» «Корвус никуда не денется», — отмахнулся Лист. «Плюс наше усиление работает на благо всей школы. Эта экспедиция — как персональная большая гонка, причем для мастеров линзы. Многие гадают, что нас ждет дальше, а Маш только и ждет минутки, чтобы обратиться к тебе с предложением сотрудничества. Хотя напоминаю, что он не опора своей школы. Но все равно готов войти в альянс с гильдией «Черный хирург» от имени своего отряда». «Почему он не обращается к нам?» — проснулась миром. «Не хочет тревожить Алекса прямо сейчас». «Это правильно. Для таких дел есть я. Сейчас накидаю для него договор. Пусть ознакомится. У нас стандартные условия». «Но Амаш не опора», — торопливо добавил Лист. «Мы первые союзники «Черного хирурга». «Поэтому должны состоять высшие в альянсе». «Не первые», — лениво заметил Эмиром. «Есть еще гильдия Троп, великие школы Хугор, Аграфах и много кто еще. Так что школа Корвус точно не первая». «Зато легион называется нашим именем», — не сдавался Лист. «И что с того?» «А то, что благодаря нам имя легиона будет греметь по всему первому радиусу. Это прославит и Корвус, и Черный хирург. Хотя чего стесняться? Наши деяния достойны называться подвигом даже во втором радиусе. Так что, может, мы и не первый союзник, но точно самый главный. Одни наши тела потенциала чего стоят?» «Хм, в Черном хирурге все имеют тела потенциала белого грейда, а у тебя лишь зеленый», — фыркнула миром. «Зато мы — мастера линзы», — важно заметил Лист. «По силе мы сейчас не уступаем адептам 19 уровня, а то и 20 или даже 21. «Как ты ловко все провернул! Еще немного, и ты предложишь возглавить альянс». «На это я не претендую». «И на том спасибо. А как ты нас прославишь, если мы тут застряли?» — поинтересовалась миром. «Это дело времени. Дай мне только шанс выбраться». «Вот тогда и поговорим, кто главный союзник». «Остановитесь», — вмешался Алекс. Мы еще даже черного хирурга не нашли, чтобы устраивать соревнования, кто союзник первее и главнее. Поэтому я предлагаю пока заняться более приземленными делами. Например, изменить распределение добычи. Охотно согласился Лист. Я подумаю об этом. Жду твоего решения. Лист отлетел к группе адептов, наблюдавших за двумя бойцами. Те кружились друг вокруг друга, по очереди выпуская боевые навыки. Остальные внимательно смотрели. Надо сказать, таких групп было довольно много по всему легиону. Адепты совмещали отдых с проверкой навыков, и этому не могла помешать никакая усталость. Тем более, опытные бойцы не использовали слишком сильные способности. Скорее, осторожно выясняли пределы защиты. Судя по одобрительным возгласам, увиденное им нравилось. «Как бы они массовый бой не устроили?» — забеспокоилась Миром. «Это их дело», — равнодушно заметил Алекс. «С боевиками нельзя расслабляться. Между прочим, у нас сейчас больше раненых, чем за все время боя с Титаном». «Убитые есть?» «Пока нет». «Тогда не о чем волноваться». «Когда пойдут убитые, поздно будет волноваться», — проворчала Миром, но дальше не стала развивать эту тему. Однако Алекс за поединщиков не переживал, тем более их действия подчинялись железной логике. Как и команда Феликса, простые адепты также должны были выяснить пределы своих возможностей. Иначе они станут слишком неуклюжими в настоящем бою, что может привести к реальным потерям. Собственно, Алекс и сам бы с удовольствием испытал обновленное тело потенциала и хаоса. Ему не давало покоя долгая задержка интерфейса, и он хотел разобраться с навыками. Но в условиях четвертого слоя отдых стоял на первом месте. Миром предлагала вернуться в пузырь, но, чтобы добраться туда, требовалось разогнаться, а для этого также надо было отдохнуть. Кроме того, монстры все равно передвигались по серой зоне значительно быстрее адептов. Так что при необходимости легион догонят. Возможно даже, что бегство воспримут как слабость, и на адептов набросятся еще быстрее. Кроме того, если после каждого боя возвращаться отдыхать, получится не охота, а патрулирование границы, и легиону придется очень долго разбираться с серой зоной. Но что-то подсказывало Алексу, что времени у них немного. Ведь они забрались в четвертый слой, где их ждал подготовленный отряд. Однако после поражения хозяева серой зоны никак больше себя не проявили. Это было странно. «Лист дело говорит», — уцепилась за любимую тему Миром. «Раздел добычи действительно надо пересмотреть. Тем более ты собираешься варить кровь только для того, чтобы помогать другим адептам делать тела потенциала. Получается замкнутый круг. Не заработок, а благотворительность». «Охота и варка нужны для моего развития», — не согласился Алекс. «Плюс, чем сильнее легион, тем больше я могу сделать в серой зоне». «Прекрасно, но все равно это благотворительность. Кровь второго грейда стоит баснословных денег, а ты хочешь отдать даже не врата, а половину крови. При этом никто не может варить ее с такой же эффективностью, как ты. Да тебе приплачивать должны за работу». «Я еще не знаю процент выхода», — заметил Алекс. «А если он будет таким же высоким, как и с обычными вратами?» «Значит, у нас появится хороший запас крови второго грейда. Но не забывай, что я не могу использовать ее официально. А Лист защищает нас по лицензиям». «Пока ему не от кого нас защищать», — проворчала Миром. «В любом случае, Лист сам к нам пришел. Если проявим сейчас скромность, нас неправильно поймут». «Ха, скромничать мы точно не будем. Но простые бойцы должны быть замотивированы. Поэтому надо дать им что-то взамен». «Они и так замотивированы. Сейчас от избытка энтузиазма поубивают друг друга». «А теперь представь, что они сделают с монстрами», — усмехнулся Алекс. Тем не менее, он был согласен с Миром, и вскоре новые правила были согласованы. По ним бойцы легиона получали 5% от всей крови, сваренной из собранных врат. В будущем доля могла увеличиться до 10%, если бой не будет заканчиваться трансформацией. Лист и остальные охотно приняли эти правила. «Мы продешевили», — заметила Миром. «В самый раз», — возразил Алекс. «Можно было вытянуть больше». «Тогда в будущем, когда развитие затормозится, бойцы от нас отвернутся». «Не беда, найдем новых», — буркнула Миром. «Этих новых снова надо обучать». «Пора нам найти черного хирурга». «Именно об этом я и думаю». Для Алекса все эти расчеты не имели особого значения. Его больше интересовали новые связи и репутация в мире адептов. Только с их помощью можно было найти нужную информацию. А для этого он должен показать миру адептов нечто уникальное. Например, полумиллионную армию мастеров линзы с телами потенциала. Ну и выбраться из серой зоны. Что же касается кредитов, если понадобится, он всегда их заработает. Сам или с помощью союзников. Его задачи деньгами в любом случае не решались. Немного отдохнув, он подсчитал добычу. Всего легион с начала экспедиции в серую зону собрал более 1,5 миллионов врат 4-й и 5-й стадии, спираний, щитов, шакалов, панцирей и прочих монстров. Еще 11 врат адепты взяли с гигантов и 2 со змея. Условно, врата гигантов относились к 6-й стадии, а титана — к 7-й. Однако классификация истинных монстров бесформенного была нечеткой, так как на столь высоких уровнях пути разумных и монстров расходились слишком сильно. Считалось, что монстры все больше сливались с бесформенным, становясь отражением его воли. Титан был прекрасным примером этого утверждения. Адепты же двигались исключительно за счет собственных усилий. Мол, это была плата за разум. Исключением являлись одержимые и прочие ребята, которым помогали бесплатно. Из-за этого отношение к ним было двойственным. С одной стороны, их силу признавали, а с другой — не уважали, так как их сила не была личной силой. Алекс не утерпел и заранее заложил несколько экспериментальных варок с небольшим количеством простых врат. Просто чтобы посмотреть, как инженер пустоты справится с вратами истинных монстров бесформенного. Как оказалось, для белой пустоты не было никакой разницы между вратами монстров квазара и первого радиуса. Поэтому Алекс без страха сложил все добытые в серой зоне врата в одну большую кучу и запустил самую большую варку в своей жизни. В качестве резерва он только оставил 2 врат гигантов. Если в ближайшее время Легион вдруг раздобудет 1,000,000 другой простых врат, это будет затравка, чтобы попробовать сварить еще одну партию крови 2-го грейда. Конечно, никаких гарантий на успех не было. Алекс даже не знал, удастся ли текущая варка или 1,5 миллиона врат, включая добычу с титана, пропадут зря. В любом случае, он не беспокоился. Получится, значит, получится. Если нет, он просто потеряет добычу. Да, миром наверняка будет сходить с ума, но он переживать по таким вещам не собирался, так же, как и по поводу тренировок боевиков. «Варка началась», — сообщил он спутнице. «Что-то я волнуюсь», — вздохнула та. «Слишком мало у нас данных по истинным монстрам бесформенного и варке их врат». «Вот и соберем данные. Не беспокойся за варку. Лучше расскажи, что вы с Юрдом выяснили о 4-м слое. Я видел, что вы его сканировали». «Только этим и занимались, пока ты отдыхал. Юрт считает, что в серой зоне должен быть еще один слой, потому что монстры здесь передвигаются слишком медленно». «Как это медленно?» — удивился Алекс. «Они же выпрыгивают на нас практически мгновенно». «Это прыжки на близком расстоянии. Но чтобы добраться до этого района, монстры должны пролететь огромный путь через весь первый радиус. Значит, у них есть что-то вроде скоростного лифта. Это термин Юрда». «Так он назвал 5-й слой? Вы его нашли?» «Не нашли, конечно. Тут мало что видно. Это все наши догадки». «А монстров вы заметили?» «Тоже нет. В 4-м слое монстры могут заметить нас издалека, но не наоборот». «Хм, значит, с охотой могут быть проблемы», — решил Алекс. «Это еще слабо сказано. Если нас захотят избегать, то мы никого не найдем. А если захотят напасть, то мы поймем это в самый последний момент. Поэтому я считаю, что надо уходить», произнесла миром. «Тебя что-то волнует?» — спросил Алекс, заметив небольшое сомнение в словах спутницы. «Да, у нас с Юрдом есть подозрение, что вернуться в 4-й слой будет сложно». «В каком смысле сложно?» «Если серая зона хоть немного похожа на океан света, значит, им можно управлять. Просто это требует больших затрат. Но здесь энергии много. Достаточно, чтобы не пускать непрошенных гостей к лифту или еще куда-нибудь». Звучит разумно. «Тогда нам тем более надо лететь дальше». «Искать лифт?» — кисло спросила миром. «Он нам не нужен, но мы хотели выбраться на внешнюю сторону. Надо посмотреть, что там происходит. А что интересного там может происходить? Буркнула Миром. Уверена, что весь сектор Корвус списали со счетов. Никому он не интересен, и никто к нему не приближается. Лист считает, что Совет пытается нас спасти. Лист ошибается. Его точно первого списали. Вот и узнаем, решил Алекс. Заодно проверим, до какой скорости мы теперь можем разогнаться. Это путешествие займет недели. Нам все равно надо что-то делать. Альтернатива — вернуться в пузырь и ждать своей участи. Так почему бы не отправиться в путешествие наружу? Но тебе надо восстановиться, сам говорил. Либо надо довести пустоту разума до эволюции в самое ближайшее время. А это можно сделать только здесь.